Зиммерингер поставили султанский шатер, огромное сооружение из драгоценнейших в мире тканей, закрепленный на сотнях драгоценных столбиков, украшенный наверху огромным яблоком из чистого золота, внутри усланный в несколько слоев толстыми коврами, на которых играли все краски и узоры Востока. Крылья султанского шатра были усеяны золотыми зернами, отчего весь он сиял так, будто само солнце спустилось на землю из-за дождевых туч, и вызывал в осажденных такое удивление и такой почтительный страх, что и через 100 лет будут показывать венцы то место, на котором стоял шатер Сулеймана. 500 бастанджи днем и ночью охраняли султанский шатер. 12 000 янычар непробиваемым обручем окружали своего падишаха. Лил дождь, дул холодный ветер, а в султанском шатре было тепло и сухо. Медные жаровни, наполненные раскаленным родопским древесным углем, излучали приятное тепло. Из курильниц струились индийские ароматы, как бы напоминая Сулейману о великом завоевателе индийского народа Бабуре, которого он должен был превзойти здесь, под стенами этого прибежища Габсбургов. Султан созывал диван, слушал сообщения Цараскера о течении событий. Утешительного было мало. Неудержимые на незащищенных местностях, по которым прокатывались смертоносным валом турецкие войска, становились беспомощными перед малейшей преградой. Единственное, что они умели, это упорно ползти, как надоедливые мухи, на стены и башни осажденных твердынь, и так же, как мухи, гибнуть тысячами. И когда добывали, наконец, твердыню, как это было под Белградом и на Родосе, то добывали такой кровавой ценой, что страшно было вымолвить. В Венгрии Ибрагим за 2 похода не смог взять ни одной хотя бы самой маленькой крепости. Клал трупы тысячами, посылал к султану гонцов с вестями о победе, а выходила ложь за ложью. Другой давно лишился бы головы. У грека же, ко всеобщему удивлению, голова все еще торчала на плечах и держалась, кажется, достаточно прочно, ибо после каждой новой неудачи Сулейман, который наливался все большей яростью и жестоко карал каждого, кто попадался ему под руку, вертлявого грека одарял своими ласками, цеплял ему на тюрбан новое перо с бриллиантом, выдавал из сокровищницы новые и новые кожаные кошельки с дукатами. Под Вену Ибрагим не привез больших пушек, которыми когда-то громили стены Белграда и Родоса. Он надеялся на подведение пороховых мин под стены и образование проломов, столь милых сердцу янычар. Но все подкопы незамедлительно обнаруживались защитниками города, которые в подземельях держали сосуды до краев, наполненные водой, и большие барабаны с насыпанным на них сухим горохом. От малейшего колебания почвы вода выплескивалась из сосудов, горох тарахтел по барабанам, защитники либо же мгновенно начинали вести встречный подкоп и подрывали исламских воинов, либо неожиданно прорывались в том месте, где велся подкоп, и вырубали там всех турок своими страшными мечами, на каждой из которых они могли нанизывать по 3 человека. Однажды сам Ибрагим чуть не попал в руки венцев, выскочивших из города и порубивших 200 янычар. В тот день Сулейман обещал завтракать в Вене. Защитники отправили к нему несколько пленных рассказать султану, как сожалеют венцы, что не могут послать ему на завтрак ничего другого, кроме пушечных ядер. Убедившись в неспособности Сираскера взять город, Султан велел 14 октября идти войском на последний штурм, пообещав по 20 дукатов каждому ворвавшемуся в город.